пушистая полосатая пчела, покружившись да пожужжав, спустилась на цветок одуванчика. Здравствуй, пчелка! Спасибо, что навестила. Это тебе спасибо, одуванчик. Вроде ничего в тебе особенного. Десяток листьев розеткой, да на голове стебелька золотая корзинка. А сколько радости ты нам весной приносишь. Одно плохо. Распускаешься ты рано утром, а днем уже складываешься в плотный бутон. От солнышка я устаю, а в дождь и холод даже утром не распускаюсь. Пыльцу для вас сберегаю. Взлетела пчела над полянкой, огляделась. Кругом сияют золотыми россыпами, красуются одуванчики. Хорошо, нарядно, светло. Но вот прошло некоторое время, прилетела пчела на знакомую полянку. Что такое? Уж не видать на ней ярко-желтых головок. Теперь все здесь усеяно седыми прозрачными шарами. Каждый шарик состоит из множества мелких семян с легкими пушистыми хохолками, парашютиками. Ветер, ветер, мой дружок, помоги, пожалуйста, разбросать семена пушинки. Пусть мои парашютики разлетятся повсюду. Подул свежий ветерок на сухие шары и унес с собой белые хохолки. Где они приземляются, там вырастает весной новый цветок. Если, конечно, не склюют их мелкие птицы, коноплянки да воробьи. Словно белые снежинки закружились в теплую осеннюю погоду, когда землю поливает дождик. Одуванчик может зацвести еще раз. Посмотришь на него и вспомнишь погожие весенние дни. Весенним днем вышел лисенок с мамой лисой на лесную полянку. Мамочка, мамочка, посмотри, сколько рябины! Это не рябины, лисенок, а пижма, трава такая. Листья пижмы очень похожи на листья рябины, поэтому ее иногда называют дикой рябиной. Малыш посмотрел на макушки высоких прямых стеблей. Там покачивались плотные корзиночки с цветками, похожими на маленькие трубочки. Ой, как их там много, этих желтых трубочек! Не сосчитать! А, наверное, столько же будет осенью семян. Ты угадал? Придет время, и каждый куст пижмы отряхнет тысячи маленьких серых семян, а ветер разнесет их далеко-далеко. Они перезимуют и прорастут, но цвести растение будет лишь в следующем году. А почему? Потому что пижма зацветает только на второй год. Ой, ой, как хорошо она пахнет. Но не для всех запах пижмы приятен. А что, разве кому-нибудь он может не нравиться? Ее запах не любят мухи. Где растет пижма, там мух нет. Да и моль побаивается этого растения. Мамочка, мамочка, я придумал, что надо сделать. Давай сорвем стебелек с цветами и отнесем его в нору. Пусть тогда мухи попробуют к нам залететь. Сидит на берегу озера лягушка и радуется, квакает, прыгает. А на старой коряге ворон уселся, решил узнать, по какому случаю веселье. У нас на озере стало красиво. Ой, у рогоза появилась темно-коричневая головка. Какой же это рогоз? Самый обыкновенный камыш? Карр! Так его все в городе называют. Ну и неправильно. А деревенские жители это растение давным-давно назвали рогозом. Мне в свое время бабушка про него рассказывала. Если хочешь знать, из его стеблей грубую ткань плели и по имени растения рогозой называли. Ее и сейчас, похоже, зовут Рогожей. Вот она что. Рогоз, значит? Ну да. Ну-ну, карр, красивый он какой, стройный. Я еще издалека увидел его узкие листья и большие темно-коричневые, почти черные головки, похожие на свечу. Карр. Сейчас у него семена зреют. Видишь головку рогоза? Она плотная, сложена из сырых волосков, а на каждом из них семечко. Чик-чирик! И долго они будут зреть? Ой, прилетай, воробушек, осенью, увидишь. Семена мои уже созрели, волоски подсохли, и голова моя стала легкой. Хочешь мне помочь? Чик-чирик, конечно хочу. Я буду очень рад, если сделаю для тебя что-нибудь полезное. Чик-чирик. Ну тогда распуши мою головку своим клювом. Пусть ветер разнесет волоски-парашютики по всему озеру. Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, чик. Выполнила птица просьбу рогоза. Разлетелись в сторону пушистые комочки. Ой, спасибо тебе, воробушек. На следующий год из семян вырастут мои меньшие братья. Попадали семена с пушинками на воду. Несколько дней плавали, потому что волоски долго не намокают. Потом опустились на дно. Здесь они зимуют, а рано по весне начинают прорастать. Следующим летом из воды сначала покажется узкий листок рогоза, за ним другой, третий, а через некоторое время растение украсит темно-коричневая головка.